Глава 13. Опять зарядили дожди над Дубровинской тайгой. Лес стоял мокрый и унылый. Катила и катила обь бесконечные бесшумные волны, но если поднимался ветер, река вскипала от злости и, раскачавшись, била и била в каменистые берега всей своей тяжестью. За остаток лета и за всю осень Демидов не видел Макшеева ни разу. Тот будто сквозь землю провалился. Жена его, Мария, тоже начала вдруг сохнуть, как и сам Макшеев, стареть прямо на виду. Щеки ее поблекли и смялись. За прилавком она стояла растрепанная, с вечно распухшими глазами. Видно, она часто и много плакала. «Взяла бы ты себя в руки, Марька», — сказал ей однажды Демидов. Смотреть на тебя тошно. — Что ты сделал, паразит такой, с Денисом моим? Что сделал? — истерично закричала она. Павел торопливо ушел из магазина. Когда расхлябанная дождями земля начала от утренних заморозков костенеть, а с неба нет-нет, да и просыпались снежинки, Мария заявилась вдруг к Павлу домой, прислонилась к дверному косяку, зажала лицо платком и опять произнесла сквозь слезы, как в магазине. — Что ты сделал с Денисом моим? Что сделал? — Погоди, — проговорил Павел. — Сядь, что ли? Проходи. Он усадил ее возле стола. Она немного успокоилась, всхлипывала только время от времени и глядела тоскливо в окно, постаревшее, неприглядное. «Что с ним, с Денисием?» — тихо спросил Павел. «Что? Лежит в дому, как барсук в норе, который месяц на улицу не выходит. Ворочается, будто жжет у него все внутри. Зубами скрежещет по ночам, страшно прямо. Пить начал вот. Ты бросил, а он начал». «А его и жжет, Мария. Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает. «Я знаю», — вздохнула женщина, — «как он тебя костерит, напившись-то, по косточкам разламывает. Взял, — орет, — человечье превосходство надо мной думает. Ишь, простил мне все. Из реки выволок и денег не принял за спасение. Ишь, тебя ремнем отхлестал, благородный какой». «Я вот все думаю, Мария. Он, ладно. Я теперь не удивлюсь, что он прислал тогда тебя ко мне в сторожку. А ты сама-то как на такое, на это решилась?» «Ты полегче чего спросил бы», — воскликнула она. «Дура, битком набитая дура я». И, захлебываясь хлынувшими опять слезами, продолжала. «Ты еще не знаешь, какая я стерва-то. Не лучше Дениса. Что ты в молодости во мне нашел? Ведь тогда, как ты на уговор про свадьбу приходил к нам, я знала, что Денис возле Риги тебя ждать будет. Он мне наказал, ты напои его посильней, чтобы память ему отшибла. А какая, говорит, останется, я до аккуратной пустоты выколочу. И я постаралась». «Я это знаю, давно догадался», — глухо уронил Демидов, отвернувшись. «Ну вот, а это к сторожке. Что уж мне?» Демидов полез за папиросой, задымил. «Вот ты говорил недавно, ни бабы, ни человека с меня не выросло. Так оно и есть. Я бы другая вышла, может, не попадись мне на пути, Денис. А, да что теперь? Ты, а вместе с тобой и та другая жизнь, которая у меня могла быть, стороной прошли». «Да уж, теперь-то что?» — согласился с ней Павел Демидов. «Чего он бесится особенно, не может постичь? Как это ты простил его? Когда спас от гибели, он думал, на деньги большие наконец-то позарился. Ага, — говорит, — люди все одинаковые. Сейчас ему не денег пропавших жалко, а то, что себе-то их не взял. Без выгоды, значит, рисковал тогда собой. Без выгоды спас и до конца не оставил злости, простил. Почему стонет? Почему? Это все обыкновенно понять, Мария, сказал Демидов. Не могу я больше с ненавистью в душе жить. Тяжко стало. Отдохнуть захотелось. Женщина глядела на него теперь удивленно. Непонятно. И мне непонятно. Он тебе жизнь изломал, все перековеркал. Он и я, а ты прощаешь. Ну да, прощаю, вдруг начал сердиться Демидов. Но только отчего мучается? Отчего его жар сжигает? Он, я соображаю, понимать начал. Не передо мной он только виноват, а перед всеми людьми, перед землей, на которой живет. Свое я ему прощаю, а люди не простят никогда. Ни ему, ни тебе. Потому что если прощать будут таким, и за такое. Что же на земле будет? Мария посидела еще, обдумывая его слова, встала, медленно пошла к дверям. Там остановилась, опять прижалась спиной к косяку. «Вот зачем я приходила?» — произнесла она негромко, измученным голосом. Потом долго терла обеими руками щеки, уронила руки, вытянулась сильно и туго. Щеки ее были теперь такие же белые, как стенка, возле которой она стояла, глаза блестели нездоровым блеском. Я вот что, Павел, приходила. Не надо. Не надо было тебе его из полыньи вытаскивать. Так лучше было бы. И для него, и для меня. Эван что? А ты поняла б меня, коли я не вытащил? Мог, а вот не захотел. А кто узнал бы? Один на один бы были. Да. А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы, да и забыл? Мария стояла все так же, сильно вытянувшись, будто прибитая к стенке. Она долго пыталась поймать смысл его последних слов. А может, смысл всего разговора, и вдруг, заломив руки, вскричала: «Господи, счастье-то какое мимо меня прошло!» И с этим криком выбежала на улицу.